Радиус Вселенной представляет. Александр Рыжков. Дархан. Свет панели покрыл зеленоватой кожей лицо Дархана. Индикатор анализа крови только перевалил за половину. Дархан не сводил глаз с едва заметной черной шишечки над входом. Безобидная на вид. 2 цикла назад он собственными глазами видел, как та выплюнула вереницу огненных змей в кочевника по имени Хофт. Обуглившиеся кости и горсти пепла. Все, что осталось от бедняги. Оправдан ли риск? Конечно же, нет. Инстинкт самосохранения не должен подпускать к этой инопланетной капсуле и на 1000 шагов. Но почему же тогда Дархан здесь? Приказ Верховный? Но в нем ли дело? Индикатор вспыхнул красным, подав тревожный сигнал. Сердце сделалось свинцовым и потянуло к земле. Словно пытаясь удержать его, Дархан прижал ладони к груди. От страха у него сводило дыхание. Плазменный расщепитель, маленькая шишечка, едва колыхнулся. Дархан знал, что этого вполне достаточно. Несколько секунд агонии и тишина. На панели всплыло изображение глаз. Видимо, не все потеряно. Машина хочет провести дополнительный анализ. Братья из картеля хорошо подготовили Дархана. Он знал, как себя вести и что делать в той или иной ситуации. И единственное, чего не смогли сделать братья, так это лишить страха перед расщепителем. В этом плане Дархан не был лучшей кандидатурой. Раз увидев смертоносную сторону технологий инопланетян, забыть о ней не сможешь до конца дней. И все же Верховная настояла именно на кандидатуре Дархана. Дархан прислонился лбом и подбородком к фиксаторам, как можно шире открыл глаза. Казалось, ничего не происходит, но он знал, что неуловимые лучи сейчас жадно сканируют глаза. Да что там глаза? По заверению одного из братьев, эти лучи способны проникать глубоко в голову и добывать из нее такое, о чем хозяин давно забыл или даже не догадывался. Или боится догадываться. Тревожная красная индикация на панели плавно пожелтела, а потом и вовсе стала зеленой. Машина получила ответы на свои вопросы и осталась довольна. Анализ крови завершен. Раздался приятный слуху звуковой сигнал. Ворота разъехались. По-прежнему держась за сердце, Дархан шагнул внутрь капсулы. Ворота захлопнулись за его спиной, отсекая последнюю надежду на бегство. В капсуле было тесно и неудобно. Она была рассчитана на людей явно меньшего роста, но страшно не было. Стены мерно переливались причудливыми зеленоватыми узорами. Они успокаивали. На небольшой панели светилась инструкция. Без надписей, просто картинки, которые способны понять любое существо, обладающее базовым интеллектом. Дархан изучил ее и с удовольствием отметил, что она почти не отличается от тех советов, которые давали ему братья. Да, все верно. Это капсула однотуннельного квантового телепорта. И за последние 23 цикла Дархан оказался первым, кому удалось пройти внутрь. Он похлопал себя по подбрюшью. Дар от Верховной был надежно вшит и почти не беспокоил. Первым пунктом инструкции значилось раздеться догола. Одежду Дархан оставил еще в гардеробной. Так называлось углубление в стволе тысячелетнего дерева, которое росло в нескольких десятков шагов от капсулы. Это углубление прорубил первый звездный путешественник, вернувшись домой. Разумеется, делал он это не единолично, ему помогали коллеги, будущие путешественники. Сделано это было больше для поднятия боевого духа, чем для практической надобности. В этом есть символизм, ведь с древних времен считалось, что тысячелетние деревья – сильнейшие обереги. Стоит оставить в них какую-нибудь вещь, обязательно за ней вернешься. Вот, правда, последнее время гардеробная наполнена под завязку, и некому возвращаться за своими вещами. Не теряя больше времени, Дархан выполнил следующий пункт инструкции. Прислонился к вогнутой стене, давая биомассе медленно нарасти на тело. Руки он сложил над головой, как и требовали того правила транспортировки. Биомасса все ярче светилась зеленым. Она была липкой и слегка холодила кожу. Вскоре она добралась до лица, наползая на глаза, тонким слоем втискиваясь под веки, забираясь в рот. Она была солоноватой на вкус. Неподготовленный к такому уже давно бы отдал дух создателям от страха. Но только не Дархан. Насколько умел он расслабить тело, отпустить разум? Обратного пути не было, поэтому нет смысла осложнять дорогу, которая впереди. Квантовая транспортировка, как говорили братья, похожа на полусон, полуявь, бессознательное бодрствование, на пустынный мираж, который оказался явью. Разумеется, эти слова только больше запутывали, чем что-то объясняли. Дархан не был уверен, что началась телепортация. Он не был уверен ни в чем. Липкая масса под ногами засасывала, как зыбучее болото, но у Дархана было странное чувство, что взлетает в небо. Он не мог пошевелить и кончиком пальца, но при этом никогда еще не ощущал такой головокружительной свободы. Перед глазами растекалась нефритовая рябь бесконечности. Тысячи звезд слились в одной безграничной точке небытия. Яркие вспышки ослепляли первозданным мраком. Мозг Дархана перестал воспринимать происходящее. Вернее, Дархан просто перестал понимать то, что воспринимал его мозг. Это было удобно, но немного страшно. Словно смотришь на себя со стороны. Вроде бы и сам, но кто тогда наблюдает? Ты или другой ты? И как тогда не остаться в другом ты? Обычно боязнь этого возвращает тебя в первоначального. Но сейчас возник вакуум, отдаляющие две сущности Дархана на необъятное расстояние друг от друга. Разрыв сознания оказался невыносимым испытанием. Изощренные пытки дома Хуфсгел, через которые Дархану пришлось пройти во время фиолетового бунта, казались сейчас детской забавой. Не так страшно испытывать мучения плоти, зная, что в любой момент можешь прекратить их специальной комбинацией сокращения лицевых мышц. Окружению Верховной вшивали в голову смертельную капсулу, которая при активации вводила в мозг яд такого сильного действия, что даже с помощью некролиза уже не заполучить нужную информацию испытаемого. За все время пыток Дархан лишь дважды хотел оборвать жизнь, но останавливался на середине комбинации. То ли не хватало духу, то ли наоборот, появлялось непреодолимое желание жить назло врагам. Но что делать сейчас, когда все тело затвердело, словно остывшая лава? Ни одна мышца не слушается. Ужас сменился безразличием. Безразличие перетекло в пустоту. Бесцветную, холодную, первозданную пустоту. Дархан открыл глаза. Биомасса неторопливо выталкивала его наружу, словно пасту из тюбика. Хотя нет, словно паста, застрявший в ней по каким-то причинам тюбик. Биомасса имела желтоватый оттенок. Значит, все прошло благополучно, и Дархан в 45 парсеках от своего дома. Цвет биомассы в квантовых телепортах зависит от многих факторов, не до конца объяснимых наукой. Но Дархан решил для себя, что поразмыслит над этим на обратном пути. А сейчас нужно выполнить свой долг. Дархан пошел за указателями, которые привели его в коридор с многочисленными стеллажами. Там были промаркированы отсеки, некоторые символы Дархан узнал. Они соответствовали планетам, на которых обитали мыслящие существа. Все отсеки были пусты. За исключением одного, с обозначением Монги, родной планеты Дархана. На стеллаже лежало несколько комплектов безразмерной одежды. Такую на родине Дархана носили еще его прадеды. Но выбирать не приходилось. Облачившись в мешковатый традиционный наряд из разноцветных термоперьев, Дархан последовал за указателями. В конце безлюдного коридора появилась дверь. Братья говорили о ней. Самое главное, говорили они, что за ней. Дархан замешкался, но было поздно. Дверь распахнулась, давая проход в пограничную зону крупнейшего межгалактического транспортного узла. Звездный порт планеты Земля. Вдаль вела дорожка. Она была пустая и ограждена силовым полем, поскольку предназначалась только для вновь прибывших монгов. Сквозь желтоватое свечение поля виднелись размытые силуэты существ. И их была целая орда. По обе стороны дорожки. Они медленно продвигались в своих очередях. Кто-то оживленно жестикулировал, кто-то стоял истуканом, только при необходимости перебирая ногами или прочими частями тела, служившими для передвижения их расе. Многие всматривались в экраны или голограммы гаджетов. Существа были такие разные. Высокие, как горы, широкие, как стволы тысячелетних деревьев, крошечные, как грызуны запхиды, тонкие, как стебли пахотного девятилистника, тела и конечности некоторых изгибались так, как не позволили бы никогда создатели. Но несмотря на такую разношерстность, объединяло этих существ одно – все они не были монгами. Все они были желанными гостями на Земле. Перед полем стояли металлические столбики с натянутыми между ними тканевыми лентами. Должно быть, какая-то дурацкая земная традиция. Зачем ставить такие примитивные ограждения, если силовое поле и без них заметно? Босиком неприятно идти по холодному неживому полу. Силовое поле прекрасно дает понять о том, кто ты на этом месте. А любопытные нечеткие силуэты по ту сторону поля не сводят глаз чужака Монга, ловят каждое его движение. И все же Дархан шел уверенно и гордо, как подобает посланнику Верховной. Дорожка привела к закрытой двери. Вместо глазка на ней был черный экран. Только Дархан протянул руку, чтобы постучать, как экран вспыхнул. На нем появился не человек, не примат со спутника Юпитера, не даже бурган с Галанези, о которых Дархан читал в книгах. На экране появился монг. Дряхлая шея, обвисшие уши и глубокие морщины выдавали его почтенный возраст. «Свет в твое семя!» — поприветствовал гостя старик. «Луну в твою кровь!» — учтиво ответил Дархан. «Тысячи лет роду Верховной!» «Сорковник!» — так перестали говорить, когда я еще не был рожден, — не удержался Дархан. «Время!» «На земле оно тянется, подобно росту травы в Наобском лесу». Дархан подавил в себе желание упомянуть, что этот лес давно вырубили подчистую. Сейчас там находится отель и парк водных развлечений. «Я уполномочен Верховной встретиться с правительством Земли, чтобы передать ее волю и принести дар». Не стал тянуть время Дархан. «Вот тут у нас с тобой проблема, брат Монг». Вздохнул старик. «У тебя ведь в подбрюшье кое-что вшито, да?» «Дар от Верховной», — гордо сказал Дархан. «Дар, значит?» Старик провел шестерней по морщинистому лбу, словно смахивая пот. Эту привычку он, безусловно, подхватил на земле. Ведь потовые железы у монгов только в нижней части тела. «Да, дар. И я бы попросил тебя, сорковник, помочь мне и привести к Верховному Земли. Как можно быстрее. Не хочу терять время». «Верховному Земли», задумчиво протянул старик. «Какому из них? Земля разбита на сотни госуд... Тебе понятнее будет слово «провинций». И каждая провинция имеет своего верховного или верховную. Так кому же ты хочешь, брат Монг?» «Дархан. Меня зовут Дархан». «Булганул». «Хорошее имя. Так звали моего предшественника. Он умер цикл назад, пытаясь пройти в капсулу телепорта. Плазменный расщепитель забрал его дух создателем. До него это произошло с Ховдом. После него должно было произойти со мной. Но я жив. И здесь. Я не собираюсь тратить время на лишние разговоры. У всех этих государств есть один общий совет и один его верховный. У вас здесь его называют председатель или предсказатель, не помню точно. К нему мне надо. А имя ему Втип. Втип, прыснул старик. Хорошо тебя ребята из вашей картели научили. Но не до конца. Совсем они застоялись без земного кураторства. ФТИП — это аббревиатура такая. Федерация торговли с инопланетными партнерами. Структура вроде вашего братства картели. И ее давно упразднили. Любое государство Земли, мало-мальски себя уважающее, своими ФТИПами обзавелось. Все теперь самые умные и самостоятельные. Авторитарная демократия. Вашего братства? Ты странно говоришь, Булганул. Словно и вовсе не жил никогда на Монге. Эх, раскусил ты меня, парень. Пожал плечами старик. Я простой человек и совсем не старый. На мониторе ты видишь меня Монгом. Так надо. Это все часть большого цирка, который, сказать по правде, мне самому не по душе. Но кто я такой, чтобы осуждать руководство? Ваши технологии воспеты нашими легендами, не растерялся Дархан. На Монге я бы удивился, испугался, расстроился. Но здесь, на Земле, я потерял дар изумления. А теперь, друг-землянин, помоги мне выполнить задание Верховной. Первым делом открой дверь, впусти меня внутрь. Вот тут, дружище, возникают проблемы. Знаешь, после похолодания отношений между Землей и Монгой... Ты это мягко сказал, землянин. Да-да. В общем, указания у меня довольно простые. Любой монг, который попытается пронести в своем подбрюшье что-нибудь, уже контрабандист. И если это что-нибудь хоть каким-то образом может нанести вред окружающим, то сюда добавляется и такое неудобное слово, как террорист. Мне очень жаль. Улэм, как тебя зовут на самом деле, дружище? Бьорн Дженсван. Могу ли я увидеть твое настоящее лицо, Бьорн Дженсван? Пожалуй. В инструкции ничего не сказано против. Экран на двери пошел рябью. Когда четкость вернулась, на Дархана смотрело существо с бледной кожей, темными глазами и черным шерстяным покровом на голове и лице. Это был первый человек, которого увидел Дархан вживую. Разделяла их дверь или километры цифровых проводов, неважно. Никакие картинки из книг, даже фотографии в земных устройствах, которые сохранили братья, не в состоянии подготовить к этому моменту. Дархан не смог скрыть дрожь отвращения, прошедшую по его телу. Такое уродливое существо. Человек сделал вид, что не заметил. «Ты ведь понимаешь, Бьорн Дженсван, что у меня нет обратного пути?» «Даже более чем. И знаешь, товарищ Монг, я совсем не питаю...» «Дженсван, мать твою в пах! Хватит с ним сюзюкаться!» Прозвучал хриплый незнакомый голос. «Да, Гвен, сэр, то есть затянулось как-то...» Пожал плечами человек в экране. «Заходи, Монг!» Экран погас. Дверь с присвистом открылась. Не колеблясь ни секунды, Дархан вошел внутрь. Небольшая комната с белыми стенами. Ничего лишнего, кроме старинного кресла, вроде тех, в которых дедушка Дархана принимал пациентов и делал им операции при необходимости. Посол Верховный не удивился отсутствию человека, с которым он разговаривал. Люди умеют делать фокусы и посложнее. Еще в незапамятные времена земляне научились пускать к звездам металлические коконы с живыми людьми внутри. Они первыми смогли разгадать послание Создателя и восстановили квантовые телепорты. Люди также стали творцами самого страшного оружия, способного обратить в пыль любую планету. Они испытали это оружие на одном из спутников Сатурна. У них получилось. Прошли сотни циклов с тех пор, Но жители даже самых отдаленных планет известного космоса продолжают испытывать трепет перед мощью Солнечной системы. Трепетал ли Дархан перед землянами? Раньше — да. Сейчас — вряд ли. Подходя к капсуле телепорта, пристально вглядываясь в бугорок плазменного расщепителя, Дархан мысленно отдал душу создателям. Он умер, так и не умерев. А мертвецу нечего бояться, будь он даже 100 раз жив. «Раздевайся и полезай в кресло!» – прозвучал голос Бьорна Дженсвана. Дархан не стал противиться. Чем быстрее он пройдет все условности, тем быстрее он выполнит поручение Верховной. Тем более древний наряд из термоперьев натер шею. Медицинское кресло, на удивление, было удобным. Из образовавшейся в стене дыры выкатил странный бочкообразный механизм. Это нечто приблизилось к пациенту и прижалось прохладной крышкой к подбрюшью. Дархан стиснул зубы посильнее и сжал пальцы в рукоятях кресла. Он знал, что сейчас должно произойти. Посол приготовился испытать жуткую боль разрываемой плоти, которую уже испытывал, когда подарок помещали внутрь. Но последовало что-то похожее на укус болотного жужня. Легкое головокружение, вселяющее чувство умиротворения. Все напряжение вытекло через укол, словно и не было его вовсе. Так безмятежно и просто, так необъяснимо прекрасно Дархан не ощущал себя уже давно, если ощущал вообще. Он даже не стал отворачиваться и с неописуемым спокойствием наблюдал за тем, как медицинский робот тонкой струйкой красного света разрезает недавно заживший шрам на подбрюшье. Как тонкие щупальца выползают из корпуса механизма и забираются под разрез. Запах паленой плоти совсем не беспокоил. Даже наоборот, навеивал мысли о пище. Дархан давно ничего не ел. И вот щупальцы извлекли подарок Верховный. Покрытый желчью и кровью. Это была сфера. Размером с голову человеческого ребенка. Черная, как шар подземных зверьков Драко. Но если долго всматриваться, можно увидеть танцы звезд и зарождение галактик. Дархан не имел и малейшего представления, что это. С Верховной ему позволили встретиться только один раз, но даже это несказанно много для простого смертного. Дархан молчаливо смотрел на нее, боясь пошевелиться, боясь даже дышать. Сердце преисполняли гордость и трепет, но в разуме поселился червь. Ведь она точно такая же, как и все. Даже несмотря на тысячи жизней прожитых и тысячи жизней, которые ждут ее впереди. Мы все смертны. Верховная сказала Дархану немного. «Это подарок Верховному Земли. Очень важно передать его. Важнее, чем твоя жизнь. Важнее, чем жизнь любого брата из картели. Важнее, чем...» Она не закончила. Сопровождающий повел Дархана к выходу, не дав совершить ритуал прощания. После этого Дархан видел Верховную только во снах. Как любой гражданин Монги, он любил ее всем сердцем. Как божество, как владычицу, как квинтэссенцию мудрости, выдержки и правосудия. Но теперь к этим чувствам примешалось еще одно. Страсть. Теперь Дархан мечтал о Верховной, как о простой женщине, как о той, которой можно обнять и согреть. Эти порочные мысли пугали Дархана и в то же время сводили с ума от вожделения. Дархан закрыл глаза и увидел прекрасные черты Верховной. Он не удержал слез. «Совсем один. На Земле, которая твердит, что твоя родная планета — средоточение зла и кошмара. И весь космос делает вид, что верит. Безучастно наблюдает, как санкции медленно душат ее. Ведь никто не хочет оказаться на месте изгоя. Что ж, подарок Верховный должен сгладить острые углы». «Что это за кошмар?» — надрывный крик. И уже ничего не изменить. Сфера пришла в действие. Вначале окислилась и распалась защитная оболочка, высвобождая наружу необузданную энергию. Миллиарды земных лет назад создатели так зажигали звезды. Запущен протонный цикл, как сказали бы ученые Земли, если бы остались живы. Водорода в воздухе очень мало. Но для начала цепи термоядерных реакций достаточно. Распад и синтез. Смерть и жизнь. С точки зрения людей, это ужасная катастрофа, чудовищный удар, невосполнимая утрата. В космическом масштабе — лишь естественный процесс. Зарождение новой карликовой звезды и ничего больше. Она растет и со временем поглотит все планеты земной группы. Но у жителей Марса есть время, чтобы перебраться на спутники Юпитера. Два светила — Солнце и Земля — осветят космос, как никогда прежде. Это был рассказ Александра Рыжкова «Дархан». Для вас читал Петроник, музыкальное оформление «Пилип».